Глава 13. Пляска на головах. Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Жители революционного Петрограда, граждане свободной России, по распоряжению Временного комитета депутатов Государственной Думы и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов в столицу начались поставки хлеба. Бесплатная раздача хлеба. Все нуждающиеся в хлебе, идите в Таврический сад. Началась раздача хлеба. Внимание, жители революционного... Кирпичников сплюнул на дно кузова. Вот уже час они ездили по пустынным улицам Петрограда, призывая горожан выйти из домов и присоединиться к реву, в смысле отправиться за выдаваемым революционным правительством хлебом. Отправиться в эту поездку Тимофея Кирпичникова вынудила скука. Ему до смерти надоели бесконечные митинги в жутко закуренных помещениях Таврического дворца. Загнанная внутрь слухами о чуме революционная общественность находила выход своей безудержной энергии в нескончаемой череде выступлений, в яростных аплодисментах и не менее яростных попытках стащить оппонента с трибуны. Некогда сверкающие и поражающие чистотой помещения дворца все больше напоминали хлев. Когда слоняющиеся без дела расхристанные солдаты, матросы и рабочие ходили куда хотели, плевали где хотели, бросали на пол, что считали нужным, нередко не удосуживались даже найти уборную в здании и использовали для этой цели любые приглянувшиеся им места. К утру Тимофей был уже вне себя от бешенства. Нет, его вовсе не бесило происходящее в здании, поскольку он считал, что это лишь следствие отсутствия четких указаний от вождей революции и, соответственно, лишь следствие общего безделья. Его страшно бесило, что вожди заняты пустой говорильней и явно не собираются предпринимать никаких действий для того, чтобы обеспечить коренные интересы трудового элемента. Почему до сих пор не национализировано все имущество паразитов? Почему не объявили о разделе земли? Почему всякое офицерье все еще ходит по городу? До каких пор это будет продолжаться? Ведь офицер, в конце концов, это лишь военный советник солдат, которые сами должны решать, как им жить и как им воевать. И никаких там отдач чести и прочих ваших благородий быть не должно. Кирпичникова раздражало все вокруг. Все было не так, как ему представлялось в те часы, когда он агитировал своих сослуживцев поднять восстание. Восстание они подняли, и что же теперь? Вместо решительных действий какая-то говорильня, и это при том, что накал революции явно идет на убыль. Людей на улицах нет, флаги и транспаранты в Таврическом саду лишь хлопают на ветру, сиротливо подражая яростным овациям, которые звучали там еще вчера днем. Но разве может все так закончиться? Разве долгожданная революция обернется лишь долгим и протяжным паровозным гудком, в который уйдет весь пар народного гнева и который оставит после себя пустой котел? А паровоз революции так и останется на тупиковой ветке истории. Нужно же что-то делать, в конце концов. Именно с такими настроениями шатался Тимофей Кирпичников по коридорам Таврического дворца, когда услышал о том, что формируются агитационные бригады для выезда на улицы Петрограда. Он поспешил принять участие в этом деле, поскольку это было хоть какое-то, но дело. И вот уже час колесили они по улицам столицы, но, к разочарованию Кирпичникова, не выбегали им навстречу радостные толпы. Не спешили по их призыву к Таврическому дворцу, да и вообще, по большому счету, никак не реагировали. Лишь выглядывали из окон испуганные люди, Лишь в подворотнях торопились закрыть ворота дворники. Лишь свистел ветер в изгибах крыш и в водостоках. «Граждане свободной России, по распоряжению Временного комитета депутатов Государственной Думы и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов...» Внезапно Тимофей услышал какой-то новый звук, основательно забытый за эти несколько дней. «Погоди-ка!» Кирпичников положил руку на плечо кричавшего в рупор и прислушался. «Где-то пели». Причем пели, не ставшие уже привычными революционные песни, исполняемые разрозненным многоголосием. Когда, что называется, кто в лес, кто по дрова, нет. Пели громко и слаженно. Пели так, что любой, кто хоть единожды слышал такое, сможет сразу сказать. Это поет маршевая колонна солдат. И поет именно во время марша. На ходу. Четко попадая в ритм размеренных шагов движущегося солдатского строя. И тут звук стал четче, и Тимофей к ужасу своему разобрал слова песни. «Тверд наш штык четырехгранный, голос чести не замолк, так пойдем вперед мы славно грудью первый русский полк». Тимофей стал пробираться по кузову к кабине шофера. Но сделать ничего не успел. Их грузовик выскочил на Вознесенский проспект и очутился прямо перед марширующей колонной, которая как раз выходила на проспект. «Преображенцы!» Кирпичников взвизгнул и заколотил по крыше кабины грузовика. «Поворачивай, живее!» Перепугавшийся шофер начал крутить баранку, но вывернуть до конца не сумел. И грузовик со всего размаха врезался в стену. От удара Тимофей вылетел из кабины и перекувыркнулся по мостовой. Дивясь, что ничего себе не сломал, Кирпичников устремился вслед за выпрыгнувшими из кузова агитаторами, которые спешили завернуть за спасительный угол и скрыться. А сзади звучало громовое. «Государем по присяге верным полк наш был всегда. Поле брани не робея, грудью служит он всегда». Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Полковник Кутепов шагал впереди роты лейб-гвардии Преображенского полка. Звучал полковой марш, эхом отдававшийся от стен притихшего города. Преображенцы пели его с воодушевлением, и было видно, как наполняются торжественностью их лица. Как уходит из них безнадега, как появляется что-то такое, что невозможно описать никакими словами, но которое вместе с тем ясно говорит. Солдаты устали отступать и устали бояться завтрашнего дня. Было ясно, наступает решающий день. А потому слова полкового гимна пелись ими не голосом, а сердцем самим, самой душой солдатской. «Знают турки нас и шведы, и про нас известен свет. На сражения, на победы нас всегда сам царь ведет». И развивалось впереди строя знамя лейб-гвардии Преображенского полка. И играл полковой оркестр. И было ощущение, что идет по улице не жалкая рота, а весь тот полк, гвардейцы которого воюют на фронте, не прячась и не кланяясь врагу. И пусть их сейчас не так уж и много, но у них на этих промерзших улицах свой фронт и свой долг перед Отечеством. «Славны были наши деды, помнят их и швед, и лях, и парил орел победы на полтавских на полях. Когда к нему ночью пришел поручик Сафонов с идеей переагитировать музыкантов полкового оркестра, Кутепов сначала отнесся к этой инициативе довольно скептически. Вояки из музыкантов оркестра были, как говорится, еще те и мало чем могли помочь в случае серьезного штурма, разве что поставить их на второстепенные участки. Так что, отправляя Сафонова с группой солдат в казармы полка, он вместо оркестра дал приказ доставить полковое знамя, Да и то лишь для того, чтобы революционно настроенная публика с ним чего-нибудь нехорошее не сотворила. Ну а оркестр? На него полковник согласился только для того, чтобы Сафонов прекратил забивать ему голову и не мешал думать над их отчаянным положением. «Знамя их полка пленяет, русский штык наш боевой. Он и нам напоминает, как ходили деды в бой». А вот идея с торжественным проходом по улицам Питера пришла ему в голову уже после телеграфных переговоров с великим князем Михаилом Александровичем, когда тот сообщил полковнику о том, что он назначается временным главнокомандующим столичного округа и комендантом Петрограда. Причем основная цель такого марша с песней и оркестром была более чем прозаичной. Кутепов собирался произвести впечатление на части, находящиеся в Адмиралтействе, и лично на генерала Хабалова. Он рассчитывал на то, что такое эффектное появление облегчит ему агитацию одних и отстранение от командования другого. И вот теперь, оглядываясь на окна, на высовывающиеся с балконов и из подворотен головы, на то, как светлеют лица и как появляется надежда, полковник считал идею поручика Сафонова не просто удачной, а исключительно превосходной. «Тверд наш штык четырехгранный, голос чести не замолк. Так пойдем вперед мы славно, грудью первый русский полк!» Внезапно из-за угла выскочил обвешанный красными транспарантами грузовик. В кузове что-то закричали, и какой-то унтер начал колотить кулаками по крыше кабины. Машина вильнула, и не успел Кутепов вытащить свой наган, как грузовик со всего разворота впечатался в стену дома. Из кузова горохом повалились какие-то расхристанные личности и, спотыкаясь, побежали к углу дома. Идущие впереди преображенцы сопроводили это происшествие смехом и свистом, а задние ряды продолжили петь. «Государем по присяге верным полк наш был всегда, в поле брани не робея, грудью служит он всегда». И уже проходя мимо поверженной машины, солдаты лейб-гвардии Преображенского полка с особым воодушевлением допели. «Преображенцы удалые, рады тешить мы царя, и потешные былые славны будут век! Ура!» Телеграмма генерала Лукомского товарищу министра путей сообщения на театре военных действий генералу Кислякову. «Управление всеми железными дорогами временно принимаю на себя через товарища министра путей сообщения на театре военных действий. Приказываю решительно пресекать попытки любых лиц дезорганизовать работу железных дорог или взять на себя управление перевозками». Текст, обращение ВЧК и информацию о выдвижении войск на Петроград довести до всеобщего сведения. За исполнение отвечаете лично. Генерал Лукомский. Петроград. 28 февраля, 13 марта. 1917 года. «Итак, господа, уже можно сказать, что определенный эффект от нашей агитационной кампании имеется. Под стенами Таврического дворца уже полным ходом идет раздача хлеба жителям города, и мы видим, как она растет прямо на глазах. Однако мы должны отдавать себе отчет, что мы не Иисус Христос, и пятью хлебами многотысячную толпу мы не накормим». Родзянко обвел взглядом притихших членов Временного комитета депутатов Госдумы и, стукнув карандашом по столу, продолжил. «Хлеба для раздачи нам хватит от силы на час. После этого мы должны перенаправить толпу туда, куда нам нужно. Или же голодная и злая толпа вынесет нас из этого здания, не спрашивая о том, кто какой партии, кто как относился к революции, кто за какую реформу правления был. Посему, господа, у нас нет времени на упражнения в красноречии. У нас вообще нет времени. Только что стало известно, что на Николаевском вокзале полным ходом идут приготовления к прибытию большого количества войск. Причем ждут их уже сегодня к вечеру». Некрасов поднял руку. Глава Госдумы кивнул. «Да, Николай Виссарионович, слушаем вас». «Господин председатель, я хотел бы уточнить, а откуда так скоро могут прибыть войска? Ведь по тем сведениям, которые есть у нас, отправка войск с Северного фронта остановлена. А войска с других фронтов никак не успеют в столицу даже к завтрашнему дню, не говоря уж про день сегодняшний». Кадет недоуменно развел руками. «Как понимать такую информацию?» Родзянко покачал головой. «По имеющимся у нас данным, действительно, войска еще даже не приближались к Петрограду, и прохождение воинских эшелонов через станции столичного округа не отмечено. Однако давайте не забывать, что Министерство путей сообщения все еще не под нашим контролем, и у нас нет всей полноты информации. Более того, без взятия нами самого означенного министерства мы не можем управлять перевозками по железным дорогам. Поэтому мы должны быть готовы к внезапному прибытию войск в Петроград». «Господа!» — Керенский встал с места с заявлением. «Мы с вами совершенно недостаточно уделяем внимания революционной работе в войсках гарнизона. Я, конечно, понимаю, что после ночных слухов потребуется какое-то количество времени на то, чтобы раскачать обстановку вновь, но это нужно делать незамедлительно. Я не считаю, что затея с раздачей хлеба правильная. Я уверен, что эта публика не может стать опорой нашей революции, поскольку пришла сюда не ради наших идей, а ради простого куска хлеба. Я против того, что нам под эту затею пришлось задействовать почти весь революционный автопарк. Именно на работе по агитации в казармах должны были мы сосредоточиться». Александр Федорович указал на Некрасова и продолжил. «Вот, например, Николай Виссарионович спрашивал о возможном прибытии царских войск в Петроград и, очевидно, выражал беспокойство этим вопросом. А я хочу спросить у господина Некрасова, почему же он сам не взял достаточное количество солдат из тех самых запасных полков, сослуживцы которых засели в Министерстве путей сообщения, и не отправился с ними в это самое министерство для распропагандирования сидящих там. Хочу вам, господа, напомнить, что только так революции удавалось призывать под свои знамена солдат Петроградского гарнизона. Только так нам удавалось обеспечивать относительно бескровный ход нашей революции и минимальное сопротивление войск». Некрасов вспыхнул. «Александр Федорович, я попросил бы вас выбирать...» Керенский отмахнулся от него и завершил мысль, как будто его никто и не перебивал. «Мы слишком много времени тратим на заседания. Мы должны действовать и проявить все свои лидерские и организационные способности. Давайте перестанем уповать на то, что толпа вновь вернется под наши стены, и мы станем властителями ее дум и помыслов. Время упущено, господа, и нам всем нужно, засучив рукава, взяться за тяжелую, практическую работу на местах, вместо того, чтобы вырабатывать здесь пустые планы и лишенные реального обеспечения проекты решений. Поэтому я предлагаю уважаемому Николаю Виссарионовичу взять солдат и отправиться на улицу спасать революцию. Я предлагаю назначить господина Некрасова нашим комиссаром путей сообщения и поручить ему занять свое рабочее место в министерстве. Возьмите под контроль Министерство путей сообщения и возьмите в свои руки препятствование всяким перевозкам вокруг Петрограда. Сделайте это, и мы все прекратим гадать на кофейной гуще. Точно так же и с остальными вопросами». Побагровевший Некрасов не стал ждать, когда же Керенский наговорится, и тут же его со злостью перебил. «А что же вы сами, глубокоуважаемый Александр Федорович, лишь разговоры разговариваете? Почему бы вам не прекратить выступление в безопасности этого здания и не отправиться в казармы? Вы же сами только и делаете, что выступаете с речами. То здесь, то в Екатерининском зале, то в зале заседаний». Керенский покровительственно кивнул и с пафосом ответил. «Я, господин Некрасов, отправляюсь сразу вслед за вами. А пока я выступлю в упомянутом вами Екатерининском зале и даже в том самом зале заседаний. Я выступлю на площади перед Таврическим дворцом. Я вдохновлю добровольцев. Мы должны сформировать революционные отряды и взять под контроль Министерство путей сообщения. Все вокзалы Петрограда. Кроме того, необходимо захватить железнодорожные узлы царского села Гатчины и Тосна для блокирования переброски в столицу царских войск с юга. Для этого нам срочно необходимо поднять восстание в гарнизонах царского села и Гатчины. Мы должны продержаться несколько дней любой ценой, пока восстание не охватит другие города. До тех пор, пока нас не признают союзники. Сегодня же отряды сознательных граждан Новой России выйдут в эти очаги царизма и деспотии. Мы выкорчуем эту заразу. Я иду на площадь. А на вашу унизительную попытку умолить мою роль в революции, дорогой мой Николай Виссарионович, я гневно отвечу. Я тоже не буду сидеть в Таврическом дворце. Я сам отправлюсь к войскам. И не куда-нибудь в казарму, как вы изволили сейчас выразиться, а в сам Кронштадт. Керенский, опрокинув стул, выбежал из зала. Родзянко мрачно проводил его взглядом. Что-то ёкнуло внутри от нехорошего предчувствия. На бланке начальника штаба Верховного главнокомандующего. Генералу от артиллерии Иванову. На основании 12-й статьи правил о местностях, объявленных на военном положении, мною предоставляется вашему высокопревосходительству принадлежащее мне на основании 29-й статьи положения о полевом управлении войсками право предания гражданских лиц военно-полевому суду по всем делам, направляемым в военный суд, по коим еще не состоялось предание обвиняемых суду. Распоряжение вашего высокопревосходительства о суждении гражданских лиц в военно-полевом суде могут быть делаемы как по отношению к отдельным делам, так и по отношению к целым категориям дел, с предварительным, в последнем случае, объявлением о сём во всеобщее сведение. Генерал-лейтенант Лукомский, генерал-лейтенант Канзировский. Орша. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Император Всероссийский изволил гневаться. Фредерикс, Воейков и Нилов молча ждали, пока государь закончит выражать свое негодование. Наконец Николай II заявил: «Кругом измена и трусость и обман. Михаил тоже хорош. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость. Владимир Николаевич, садитесь, я буду диктовать высочайшее повеление». Воейков принялся записывать под царственную диктовку. Первое. Деятельность самозванного комитета спасения народа и России прекратить. Все решения и распоряжения этого комитета отменить. Все отпечатанные обращения ВЧК изъять и уничтожить. Второе. Генералу Иванову взять под домашний арест всех участников самозванного комитета по обвинению в измене государю-императору. Третье. Произвести тщательное расследование гибели генерала-адъютанта Алексеева. Четвертое. Исполняющим дела на штаверха назначить генерала-адъютанта Иванова. Пятое. До нашего прибытия в царское село никаких действий не осуществлять. Николай. Прошу великодушно простить, государь, но, возможно, стоит сначала вашему величеству переговорить с братом? Быть может, его ввели в заблуждение, и он действительно считает, что вас, государь, захватили заговорщики. И он искренне пытается спасти ваше величество. В тексте обращения речь не идет о том, что этот комитет узурпирует власть. Наоборот, насколько я смею судить, его действия действительно имеют целью лишь подавить мятеж, и они готовы подчиниться вашей воле. Николай мрачно смотрел на Воейкова. По мере того, как тот говорил, государь становился все более мрачным. Дослушав генерала, император раздельно произнес: «Очевидно, Владимир Николаевич, вы не отдаете себе отчета в серьезности положения. Дело тут вовсе не в том, что этот самозванный комитет действует от моего имени. Здесь я готов с вами согласиться, что, быть может, Михаил считает, что я где-то блокирован и меня пытаются принудить к каким-то противным моей сути действиям. Но ужас в том, Владимир Николаевич, что этот комитет провозглашает от моего имени вещи, на которые я никогда не соглашусь. Никаких конституций и прочего непотребства я не допущу. Михаил же, нахватавшись в столичных салонах всяких идей и попав под влияние интриганов типа Родзянки и собственной женушки, пытается принудить меня согласиться на эти ужасные реформы. Я уверен, что Михаил сам додуматься до такого не мог, и мне важно понять, под чью же диктовку он раздает эти обещания. Поэтому я повелеваю деятельность этого комитета прекратить. Его распоряжение не выполнять, любые документы и обращения уничтожить, а генералу Иванову исполнить мое повеление и свой долг. Воейков кивнул и вышел. Но отправлять высочайшее повеление не стал, твердо уверенный, что государь действует на эмоциях и через некоторое время изменит свое решение. Во всяком случае, сам генерал Воейков приложит все силы для этого. Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. «Именем революции я приказываю вам сложить оружие и покинуть здание Министерства путей сообщения. С этого момента я являюсь здесь главным». Ходнев с удивлением поднял голову на зашедших в кабинет уверенным шагом двух человек. «Мозайков, тут я, ваш высокбродь». Полковник строго посмотрел на денщика и брезгливо поинтересовался. «Кто пустил сюда вот этих?» Говоривший возмутился. «Позвольте, господин полковник, вы забываетесь. Вы не отдаете себе отчета в том, что вы разговариваете с новым комиссаром путей сообщения. Я попросил бы вас сменить тон и освободить мой кабинет». Ходнев продолжал игнорировать вновь прибывшего и смотрел на Мозайкова, ожидая ответа на свой вопрос. Тот явно стушевался. «Так это, ваше высокоблагородие, они прибыли с солдатами лейб-гвардии Кексгольмского запасного полка и, значит, захотели поговорить с однополчанами, вот. Стоят они сейчас там внизу у баррикады, разговаривают с нашими солдатами, а этих господ в здании провел сам товарищ министр путей сообщения Борисов. Ну и солдаты не посмели препятствовать ему. Вот, значит, как было дело, ваше высокоблагородие». Полковник, наконец, перевел взгляд на вошедших. «Итак, милостивые государи, соблаговолите объяснить, кто вы такие и почему я вообще должен уделять вам внимание». Лицо Некрасова потемнело от гнева. «Я, милостивый государь, Некрасов Николай Виссарионович, депутат Государственной Думы, и я назначен комиссаром в Министерстве путей сообщения. Мне предписано арестовать прежнего министра господина Войновского Кригера и принять управление министерством на себя». Ходнев обратил свой взор на второго гостя. «А вы кто такой будете?» «С вашего позволения, я Бубликов Александр Александрович, депутат Государственной Думы и товарищ комиссара в Министерстве путей сообщения». Ходнев подумал несколько мгновений и уточнил. «Стало быть, и вы тоже назначены». «Точно так». Бубликов степенно кивнул. «Назначен». «Итак, вы, господа, оба назначены, и с этим ничего не поделаешь». Ходнев сокрушенно вздохнул и отхлебнул чай из чашки, а затем спросил. «Но позвольте поинтересоваться, а кем назначены, собственно?» Взбешенный Некрасов закричал в лицо полковнику. «Назначены Временным комитетом Государственной Думы, которому сейчас принадлежит вся власть!» Ходнев еще раз подумал, вновь отпил чай и крикнул. «Конвой!» И уже вошедшим солдатам приказал. «Этих взять под арест, как изменников». Некрасов взвизгнул. «Вы не имеете права!» Полковник спокойно возразил. «Насколько мне известно, вся власть в России принадлежит государю-императору. Государственная дума именным повелением распущена, не имеет права заседать и принимать какие-либо решения. Ваш комитет депутатов – самозванная группа заговорщиков, которая устроила мятеж в столице. А что касается управления железными дорогами, то я имею телеграмму из Ставки, которая указывает, что сейчас означенное управление осуществляет генерал Лукомский через генерала Кислякова. Так что вы, милостивые государи, самозванцы и заговорщики. Мозайков! Денщик подскочил. Тут я, ваш высокоблагородь. Где эти агитаторы, что пришли с этими господами? На улице? Ну и славно. Под арест их.